Потомки боевых товарищей Нуриддина и Саладина, изнежившиеся от прекрасного климата и от роскоши, не были в состоянии бороться с цветом европейского рыцарства. Они были обязаны победой своим рабам или мамелюкам. Эти отважные татарские уроженцы покупались у сирийских купцов в нежном возрасте и затем воспитывались в лагере и в султанском дворце. Но Египет скоро представил новый пример того, как опасны отряды преторианцев. После того, как ярость этих свирепых животных была направлена против чужеземцев, она обрушилась на их благодетеля. Возгордившие со своей победой мамелюки умертвили Тураншаха, который был последним представителем своего рода, а самые смелые из убийц проникли в комнату пленного короля с обнаженными палашами и с руками, еще запачканными в крови их султана. Своей твердостью Людовик внушил им уважение. Их корыстолюбие взяло верх над их жестокосердием и религиозным рвением. Переговоры привели к заключению мирного договора, и королю Франции было дозволено отплыть в Палестину вместе с остатками его армии. Людовик провел 4 года в городе Акре, не будучи в состоянии проникнуть в Иерусалим и не желая возвращаться домой без всякой славы для своего отечества. После 16-летнего благоразумия и отдыха воспоминание о понесенном поражении побудило Людовика предпринять 7-й и последний крестовый поход. Его финансы пришли в порядок, его владения расширились, и выросло новое поколение воинов. Он отплыл из Франции с новыми надеждами во главе 6000 человек конницы и 30000 человек пехоты. Эта экспедиция была вызвана потерей Антиохии. Нелепая надежда окрестить тунисского короля побудила Людовика направиться к берегам Африки, а слух о хранившихся там громадных сокровищах примирил войска с мыслью, что от этого замедлится посещение Святой Земли. Вместо того, чтобы иметь дело с новообращенным, пришлось вести осаду. Французы задыхались и умирали среди жгучих песков. Святой Людовик испустил дух в своей палатке, и едва он успел закрыть глаза, как его сын и преемник подал сигнал к отступлению. «Так-то, — говорит один остроумный писатель, — кончил христианский король свою жизнь подле развалин Карфагена, ведя войну с последователями Мухаммада в той стране, где Дидона ввела поклонение сирийским богам». Нельзя придумать более несправедливой и более нелепой конституции, чем та, которая ставит туземное население в постоянную рабскую зависимость от произвола иноземцев и рабов. Однако именно в таком положении находился Египет в течение слишком 500 лет. самые знаменитые султаны из династий Багаритов и Боргитов происходили от татар и черкесов, а власть 24 беев или военных вождей постоянно переходила не к их сыновьям, а к их служителям. Эти служители ссылались как на великую хартию своих вольностей, на договор, заключенный Селимом I с республикой, и оттаманский император до сих пор получает из Египта небольшую дань в знак подданства. За исключением небольших промежутков времени, отличавшихся внутренним спокойствием и порядком, царствование обоих династий было эпохой разбоев и кровопролитий. Но хотя их трон и был поколеблен, он покоился на двух устоях, на дисциплине и храбрости. Их владычество обнимало Египет, Нубию, Аравию и Сирию. Их мамелюки размножились с 800 всадников до 25 тысяч, а к этим военным силам присоединялась провинциальная милиция из 107 тысяч пехотинцев, и они могли рассчитывать в случае надобности на помощь 66 тысяч арабов. При таком могуществе и честолюбии султаны не могли долго выносить пребывание на берегах их владений враждебного и независимого народа. А если франки не были оттуда прогнаны в течение почти 40 лет, то они были этим обязаны смутом неупрочившегося владычества, вторжению монголов и случайной помощи воинственных пилигримов. В числе этих последних английский читатель заметит имя Эдуарда I, который поступил в число крестоносцев при жизни своего отца Генриха. Будущий завоеватель Уэльса и Шотландии освободил Акру от осады, имея под своим начальством 1000 солдат. Он достиг с 9000-ной армией до Назарета, сравнялся репутацией со своим дядей Ричардом, своей храбростью заставил неприятеля согласиться на 10-летнее перемирие и возвратился домой с опасной раной, которую ему нанес кинжалом какой-то убийца-фанатик.